Глава 19. «Что ты хочешь мне сказать? Говори, я все выдержу. Моя голова, конечно, пострадала, но я в трезвом уме и здравой памяти». Запускаю пальцы в его густые темные волосы. Руслану нравится. Он прикрывает глаза, нетерпеливо выдыхает. Бедные лилии хрустят под его локтем. «Что ты творишь со мной?» Не открывая глаз, произносит он и смахивает ни в чем не повинные цветы на пол. «Ты устал, тебе нужно поспать». «Некогда мне спать. Я еду в Марьино. Парни неспроста отираются в больнице». Меня закручивает воронка недавних событий, особенно побег. Я же хотела добраться до этой деревеньки. Хотела сама встретиться с автором того послания, но... Что с таксистом, Руслан? Он... Боюсь продолжить фразу. Она попросту не ложится на язык. Слово «смерть» острым лезвием ранит небо и гортань. Руслан поднимает на меня тяжелый взгляд. Он говорит красноречивее любых слов. «Таксист погиб из-за меня». Я перестаю перебирать волосы Руслана, и он успевает удержать мои руки, прежде чем я закрываю ими лицо. «Это все заледенелая дорога. Ты не виновата, слышишь?» Глаза щиплет от слез. Они ядовитые, отравленные правдой. Я угробила человека. Я просила его прибавить скорости, давила на него. Он предупреждал. Господи, Руслан, он умер. Как же его семья? Что я наделала? Руслан меня держит, а я плачу, захлебываясь соленой водой. Верчусь на подушке, ищу выход эмоциям. Но руки Руслана словно смирительные ремни. На моих предплечьях останутся отпечатки его пальцев. «Тише, Ань, тише!» — шепчет у моего уха, а я отворачиваюсь в противоположную сторону и вою. Дикий звериный вой разносится на всю палату. «Аня!» — сильнее придавливает меня к матрасу, и я не реагирую. «Медсестра!» — белым шумом раздаются шаги вбежавшей в палату медсестры. Я ничего не вижу, только образ таксиста, живой, с хорошим чувством юмора. Теперь он мертв из-за меня. «Вкалите ей что-нибудь, у нее истерика», — громыхает Руслан на низких частотах. «Да, сейчас», — отзывается грубоватый голос сестры. Мгновение, и меня в плечо кусает комар. Я бьюсь в коротких конвульсиях и расслабляюсь. Опять конечности разбухают, превращаются в ватные палочки. «Девочка моя!» — кружит надо мной нежный голос Руслана. «Поспи, я приеду завтра утром». Моргаю один раз, он расценивает это как знак согласия. На самом деле в моем представлении я моргаю часто-часто, раз 500 в секунду, и я кричу. Я истошно призываю всех очнуться и принять тот факт, что я убила человека. Вскоре агония стихает. Я прыгаю в теплое море сна и долго купаюсь в нем до самого утра. Утром я обнаруживаю лилии в вазе на белом подоконнике. Наверное, медсестра позаботилась. Скажу ей большое спасибо. Вчерашняя истерика до сих пор не до конца меня отпустила. Я вновь и вновь думаю о том, сколько приношу зла людям, близким и просто знакомым, да даже чужим. Все вокруг меня умирают, исчезают, а я ничего не могу с этим поделать. Я эпицентр неудач и потерь. «Доброе утро, Анна Витальевна!» Девушка со смешными хвостиками и веснушками в синей униформе заходит в палату и сразу же спешит ко мне. «Как вы себя сегодня чувствуете?» «Хорошо, спасибо за цветы». «Ой, это не я. Это тот симпатичный мужчина из полиции. Он принес вазу, налил воды и поставил на подоконник. Сказал, вас это порадует». Она вводит лекарство в капельницу, крутит колесико и мило улыбается мне. «Ясно. А когда он приходил?» «Где-то часов в 7. Солнце еще не взошло даже». Ловлю облегчение и разочарование одновременно. Я смутно помню его слова перед вынужденным сном. Но в них точно слышалось: «Я приеду завтра утром». Почему же он не дождался, когда я проснусь? «Скажите, а где мои вещи?» «Вам принести?» Медсестра поправляет резиночки на хвостиках. Они детские, с пластиковыми ягодами клубники. Да, пожалуйста. Она уходит. А я гадаю о происходящем в Марьино. Вдруг Руслан уже нашел Эльзу, и она... Нет, моя сестра жива. А вдруг там же объявился Цезарь, и сейчас происходит нечто страшное. Например, отморозки будущего мэра удела избивают Руслана и его ребят. Да что я такое несу? Руслан, Сева и Гена — настоящие мужчины и легко дадут отпор целой ораве мужиков. Сева вообще имеет черный пояс по кикусинкай. Мне Руслан об этом рассказывал недавно. Все будет хорошо, все будет хорошо. Ваши вещи, Анна Витальевна. Клубничка вручает мне мою сумку и с нерешительной улыбкой отступает. Спасибо. Рада помочь. Я загляну к вам скоро, проверю капельницу. Я роюсь в сумке, игнорируя ее слова. Нащупав телефон, молюсь, чтобы зарядка не кончилась. Жму на кнопку разблокировки, и в правом верхнем углу разбитого экрана вижу всего 18%. 18. Закусываю губу, обвожу расплывчатым взглядом палату и понимаю, я уже одна. Но это мнимо. За дверью два крепких сотрудника полиции. Руслан побеспокоился о стражниках. Опять лезу в телефон и охаю, увидев сообщение от Эльзы. Номер неизвестен, но дальше текст от нее. Банальное «Позвони мне, сестренка». Тычу на аватарку, но нажим не срабатывает. Экран покрыт мелкой паутинкой. Может, поэтому не считывает касание. Повторяю попытку, и у меня получается. Гудки. Длинные, нудные. «Анют!» — вскрикивает Эльза с профессиональной академической интонацией. «Боже, Эльза, где ты? Что ты?» «Я у Цезаря, в подвале его дома. Его жена и он... Больно. Я не... про...» «Связь ужасная. Я не разбираю половину слов. Эльза! Эльза!» На оглушительные крики забегают коллеги Руслана. Один пониже и лысый, другой — каланча с модной стрижкой. Оба держат правые руки под курткой. «Эльза!» Не теряю надежды услышать родной голос, но, увы, мой телефон окончательно умирает. Экран чернеет, раздается прощальный заунывный звук. Вот так. Даже неодушевленные предметы мрут в моих руках. «Нет, пожалуйста!» Ударяю смартфоном по бедру и зажмуриваюсь. «Что случилось?» — интересуется лысый. «Немедленно позвоните майору Авдееву и скажите, что я хочу его видеть». Послеоперационные швы начинают ныть. Я откидываюсь назад и стараюсь успокоиться. Иван Кузьмич запрещает нервничать. Я должна его слушать, если хочу выписаться в ближайшем будущем. «Пожалуйста, не стойте столбом, позвоните Авдееву». Уже умоляющим тоном прошу я лысого и каланчу. Они переглядываются и выходят. Я одна. Перевожу туманный взгляд на Лилии и глубоко дышу. Руслан приедет, он вытащит Эльзу. А может, он уже в курсе, где она? Не удивлюсь, если в моем телефоне все это время находится какая-то отслеживающая звонки и сообщения программа. И Руслан прямо сейчас гонит из Марьино в удел.